Глава 14, в которой выясняется, что беда не приходит одна. С Хилави они начали скандалить еще на обратном пути, а дома уже продолжили. Подруга яростно доказывала, что просто друга в случае Малка даже сравнивать нельзя с просто другом в исполнении самой Хилави. Хотя бы потому, что в настоящих школах, у настоящих наставников отношения между студентами сродни братским, и именно так следует трактовать их с тем учеником обмен улыбками. А вот любезничание Малка с бесстыжей блондинкой в безвкусном платье никаких оправданий не имел. Малк тоже не отставал от подруги и высказал немало хорошего насчет чрезмерной нацеленности девушки на общение с молодыми родовитыми магами. Причем умом он понимал, что улыбка и обмен взглядами сами по себе ничего не значат. Но ревность не давала покоя. А ведь он раньше был искренне убежден, что это темное разрушительное чувство ему чуждо. И вдруг такой сюрприз. Неужели все дело в его пошатнувшейся уверенности в своих силах? Ярох, очень даже может быть. Вот только кто сказал, что осознание и принятие этого факта также означает и отсутствие реальных поводов для ревности. В общем, с Хилави они действительно серьезно повздорили. Даже когда она пыталась надавить на него, требуя отказаться от мечты стать магом, даже тогда все происходило гораздо тише и спокойнее. Теперь же в каждом из них огнем полыхал огонь обиды, подогревающий эмоции, размывающий контроль и подсовывающий на язык все более и более резкие слова. В какой-то момент уже даже забылось, с чего все началось. И они принялись вываливать друг на друга все накопившиеся взаимные претензии. Досталось даже Талфану. Толстяк, не вовремя вернувшийся домой и заставший скандал, попытался их помирить, за что и поплатился. Только если Малк посоветовал приятелю валить к Ероху, нагрузив довесок парочкой подслушных угрузчиков эпитетов, то Хилави хорошенько прошлась по его личности и желание совать нос не в свое дело. Талфан обиделся. Как итог, эту и следующую седмицу все трое друг с другом не разговаривали. Благо, и видеться-то им приходилось тоже нечасто. Малк и без того был загружен работой и учебой, а у Хилави с Талфаном в школе началась подготовка к первому раунду зачетов. И лишь когда подруга в компании с Толстяком начала собираться к выезду на загородный полигон, именно там школа трех святых предпочитала гонять своих студентов на предмет освоения заклинаний. Лишь тогда накал страсти немного остыл. И они хотя бы начали снова общаться. А Хилави, прежде чем сесть в карету, собиравшую внутренних студентов в школу, и вовсе расщедрилась и поцеловала Малка, помогавшего грузить вещи. Первые шаги к примирению были сделаны, и пусть Малк внутри продолжал еще кипеть, прежняя острота эмоций схлынула. А значит, еще немного, и он окончательно успокоится. Дайте только срок и не дергайте по пустякам. Правда, после отъезда подруги с Толстяком, как раз-таки дергать его было больше некому. На ближайшие седмицы жизнь Малка теперь состояла только из тренировок, работы, учебы и снова работы, а редкий отдых сводился к ночному сну и поездкам на рейсовых амнибусах по улочкам города. И никаких тебе ночных безумств с Хилавией, посиделок с Талфаном, совместных прогулок и походов по лавкам. Обычная, утомительная и в то же время успокаивающая рутина. То самое, что сейчас очень требовалось Малку. Вот только реальность, увы, слишком редко подстраивается под наши пожелания. Порой на смену маленьким неприятностям, вроде ссоры с близкими, приходят неприятности большие, да не одни. Впрочем, начиналось все достаточно обыденно и спокойно, без сюрпризов и неожиданностей. После отъезда друзей прошло ровно полторы седмицы. Подходил срок очередной оплаты налога на одаренных. Чтобы избежать лишних сложностей, Малк законопослушно направился в районный банк Маги. Время еще было, тем не менее он предпочитал не рисковать. Получение второй черной звезды из-за задолженности по налогу, а с его отношениями со столичными жандармами, это было проще простого, не входило в его планы на ближайшее будущее. Первая-то жизнь осложнила неимоверно. Что будет после второй, и думать не хотелось. Очередей на этот раз не было. Быстро оформив нужные бумаги и расставшись с 8 эргами энергии, Малк покинул здание банка. Однако вместо того, чтобы сразу направиться на остановку амнибуса, свернул к палатке чистильщика обуви. Новая одежда требовала особого отношения к внешнему виду, так что порой приходилось раскошеливаться и на подобного рода излишества, если трату 5 обулов вообще можно назвать излишеством. Пока мальчик-чистильщик готовил щетки, крем и воск, Малк уселся на высокий стул и развернул купленный по дороге свежий номер «Магии пара». «Ну и что тут нового?» — пробормотал он, на мгновение ощутив себя скучающим аристократом. И пусть это были не более чем мысли вслух, которые не подразумевают ответа, Малк внезапно услышал монотонно, явно цитируемое по памяти. «Бюро бедствий сообщает, что в этом году ночь Ероха может произойти раньше, чем ожидается. Всем рекомендуется заранее проверить надежность запора в домах, обновить заряду оберегов, а гостям города узнать, если кто еще этого не сделал, дорогу к столичным флагтурмам». «Опа-на! И ты газеты почитываешь?» — с удивлением сказал Малк, посмотрев на вдруг заговорившего чистильщика. Тот помотал головой. «Не, просто утром одному приличному господину туфли в порядок приводил, а он, как оказалось, любит самые интересные места вслух проговаривать. Вот я и запомнил», — не отрываясь от работы, ответил мальчишка. «Молодец», — одобрил старание парня Малк. «Может, тогда еще что любопытного скажешь, чтобы я зря глаза не ломал?» Маленький чистильщик обуви пожал плечами. «Да что там говорить? Про ночь самое важное. Эти богатые кварталы и центр защищены хорошо. На окраинах все гораздо хуже. Если раньше, когда была известна дата, можно было хотя бы заранее прийти в башню, то теперь даже не знаю. Пока вещи соберешь, пока добежишь, там уже могут все места занять, и двери у тебя перед носом закроют. Оказаться же в ночи мне убежище — это чистая смерть», — сообщил он доверительным тоном. Теперь уже пришел черед Малка пожимать плечами. «Значит, когда наступит время, придется поторапливаться», — сказал он и снова уткнулся в газету. Просто так болтать с мальчишкой ему было неинтересно. «Еще закон о монархистах приняли. Теперь им нельзя на митинги собираться, в типографиях своих прокламаций печатать и в газеты статейки кропать», — снова заговорил чистильщик. «Тот господин, что газету мне читал, еще назвал это великим достижением свободы. Но слишком долго власти терпели этих мятежников и смутьянов. Жандармы их преступления покрывали. На лоялистов вешали, а теперь новое время настало. Еще он сказал...» Мальчик прервался и, уставившись взглядом в одну точку, принялся вспоминать. «Еще сказал, что после такого замечательного закона причин ссориться с Авалоном у нас больше не будет. О как!» Парнишка для весомости потряс черный от вакса щеткой, а затем снова склонился над обувью Малка. «Парень, да я смотрю, к тебе политически подкованные клиенты приходят». Малк криво усмехнулся, задетый словами про великое достижение. Уж что-что, а продажу оптом и в розницу идеалов и убеждений поколений предков он таковым не считал. «Разные люди бывают», — туманно ответил чистильщик и замолчал. Малк уже вдруг подумал, что распускать язык в компании этого мелкого знатока газетных новостей явно не стоит. Если, конечно, нет цели стать героем такого же рассказа, как этот господин лоялист. И он, больше не желая продолжать разговор, уткнулся в газету. Благо, там было еще о чем прочитать. Какое-то время в палатке царила тишина, нарушаемая лишь шарканьем щетки по коже туфлей. Мальчик, наконец, сосредоточился на работе, а Малк вдруг увлекся статьей про новомодное столичное увлечение – синематограф. Как оказалось, гильдия сновидцев открыла в Андалоре два зала, где по вечерам с помощью то ли подсмотренных в чужих мирах, то ли изобретенных в состоянии наведенного магии экстаза механических устройств показывала история охоты мстительного лучника на одинокого демонического воина. По словам газетчиков, добились они этого с помощью проецируемых на стену движущихся картинок с надписями, и получившееся зрелище было вполне достойно того, чтобы потратить на него одну драхму. Хотя, если кто спросил бы мнение Малка, то Ерох знает, что там у них за представление. Но, судя по напечатанной на пол разворота роже лучника, золотой тот лично отбирал на входе в зал. Во всяком случае, иным путем Малк с целой драхмой точно бы не расстался. Пока он развлекал себя чтением, чистильщик внезапно отложил в сторону щетки, взамен взял странного вида железную загогульную и принялся водить ею над обувью Малка. «Э, ты чего, колдуешь?» — всполошился он. «Господин, это простейшие укрепляющие чары, которые помогают обуви сохранять блеск в течение седмицы. На них даже десятой доли эрга не тратится», — объяснил паренек, после чего не без удивления добавил. «Думал, вы знаете, раз ко мне подошли. Я тут один одаренный, потому и беру так дорого». «Понял», — немного растерянно кивнул Малк. Посмотрел на ботинки, носки которых теперь действительно как-то по-особенному блестели, и устало вздохнул. Ерох, хоть он и не любил соприкосновения с чужой магией, а избежать этого никак не получалось. «А чего ты чистильщиком-то пробавляешься, если одаренный?» — спросил он наконец. «И как вообще в твоем возрасте инициацию пройти удалось?» «Да куда мне еще пойти со своими способностями-то?» — невесело засмеялся мальчишка. «Резерв 3,5 эрго, срок его полного восполнения 2 седмицы. Мне за месяц даже на выплату налога на одаренных не наскрести. Одна радость, могу с такими вот артефактами управляться». Взгляд паренька стал сосредоточенным, на лбу появилась морщина. «Ничего, еще годик поработаю, на щит святого накоплю. Там, глядишь, постепенно резерв хотя бы до 10-й разовью». Малк ошеломленно присвистнул, и он еще считал свою ситуацию тяжелой. Проклятие. Да на фоне этого юного чистильщика, который уже нарушил правила 1 года и точно никогда не достигнет стандарта Арзавиана, он вообще любимчик судьбы. «Ты так про инициацию ничего не сказал», — напомнил Малк. «А, да чего там говорить. Во время ночи Ероха демон из пекла посох друзала ему в зад. Прямо рядом с моим домом вылез и магией своей нечестивой все вокруг запачкал. Меня краем задело, но этого вполне хватило для дара, чтобы пробудиться. Не повезло мне, в общем», — сообщил паренек по-взрослому мрачное зло. Затем, словно внезапно что-то вспомнив, искоса посмотрел на Малка и уже по-другому почти весело улыбнулся. «А знаете что? Если поделите сергом энергии, у меня как раз на такой случай кошель с кристаллическим песком есть. То расскажу кое-что полезное лично вам. Хотите?» Малк непонимающе посмотрел в насмешливые глаза мальчишки и нахмурился. «Эрк, это 10 оболов. Не жирно ли будет за рассказ?» «Потом еще спасибо скажете, господин. Давайте!» — засмеялся чистильщик. «Да не бойтесь, не убегу же я!» Малк, мысленно прикинув, что 1 эрк энергии — не такая уж большая плата за урок доверчивости, принял из рук паренька кошель и ментальным усилием направил содержащийся в нем кристаллический песок в струйку магии. «Благодарю, господин», — сказал совершенно довольный парень, после чего доверительно наклонился к Малку и прошептал. «Не знаю уж, чем вы, господин, занимаетесь, но за вами следят». «Что?» — непонимающе переспросил Малк. «Следят?» Едва ли не воскликнул он, однако вовремя себя отдернул. «Да, один респектабельный на вид дворянин. Сначала у входа в банк магии оттирался, а как вы вышли, так он следом пошел. Даже смешно получилось, он, видимо, думал, что на остановку амнибусов пойдете, а вы ко мне свернули. И ему пришлось спешно назад возвращаться», — принялся объяснять чистильщик. «Назад?» — моментально выделил главное в услышанной истории Мал. «Угу», — кивнул чистильщик и со смешком добавил. «Он, как и в прошлый раз, у тумбы с афишами стоит, вроде как картинки изучает». Малк бросил быстрый взгляд в указанную сторону и действительно обнаружил молодого дворянина в черном цилиндре, темно-синем двубортном сюртуке, белой рубахе со стоящим воротником, синих брюках и черных лакированных туфлях. В руке мутник держал симпатично выглядевшую трость, на которую он и опирался, периодически поглядывая то на афиши, то в сторону Малка. «Может, ждет, пока освободится место?» — задумчиво сказал Малк, на что чистильщик лишь тихо засмеялся. Предположение мальчишки в любом случае требовало проверки. Благодарно кивнув, Малк встал и одернул жилет. Забытая газета соскользнула с колен и в раскрытом виде спланировала на пол, откуда на Малка с осуждающим видом посмотрел нарисованный лучник. Причем на мгновение показалось, что его глаза живые, и он действительно таращит их с невиданной злобой и яростью. Малк, уже собравшийся было покинуть палатку и случайно поймавший этот взгляд, даже сбился с шага. Убедился, что ему показалось, и торопливо выскочил наружу. Пришло время проверить правоту юного чистильщика обуви. Даже не посмотрев в сторону модника, Малк быстро зашагал к остановке амнибуса. Занимать место в очереди под жестяной крышей не стал, а перебежал дорогу и замер перед стеклянной витриной лавки дамского платья. В подростковом возрасте он, как и все его ровесники, зачитывался книгами о буднях авалонских сыщиков, поэтому примерное представление о методах обнаружения слежки у него было. Остановиться, поправить одежду, резко развернуться, будто бы что-то вспомнив, присесть на лавочку. Да мало ли можно придумать способов. Ему вот понравилась идея посмотреть на своего возможного преследователя в зеркальном отражении, и он ею вскоре воспользовался. «А, вот и ты, Флоров сын», — пробормотал Малк, увидев, как любитель цилиндров перебегает вслед за ним улицу, а затем останавливается, словно бы для того, чтобы завязать распустившийся шнурок. «Ведь почти не скрываешься». Мысль, что, не имея привычки проверять за собой слежку без помощи чистильщика обуви, он мог бы этого наглеца и не заметить, Малк старательно отогнал. Зачем зря расстраиваться? Следующим было желание приложить все силы, чтобы сбросить мерзавца с хвоста. Уж что-что, а позволять, Ярох знает кому, таскаться за собой по городу, Малк точно не хотел. И лишь после некоторого размышления до него дошло, что от Филера надо не избавляться, а наоборот, заманить в укромное место и хорошенько допросить. Хотя бы для того, чтобы понять, с чем или кем он имеет дело. Приняв решение, Малк тутчас начал воплощать его в жизнь, благо некоторые представления о районе вокруг банка магии у него уже было. Оставив в покое витрину, он свернул налево и заторопился по деревянному тротуару в сторону ближайшего доходного дома. Большинство из них в этой части Андалора строились по одной схеме, так что план дальнейших действий уже сложился у него в голове. Чтобы избежать ошибки, Малк еще пару раз останавливался, проверяя хвост, и оба раза модник все так же следовал за ним, как привязанный. В крови начало медленно закипать возбуждение. Любая схватка, в том, что схватка будет, Малк не сомневался. Это риск. И пусть противник у него всего один, всегда есть опасность нарваться на какого-нибудь опытного бойца, который с легкостью превратит соблазнительную идею допроса наглого филера в нечто совершенно противоположное. Наверное, из-за этого самого напряжения, подстегнутого адреналином, с каждым мгновением у Малка все больше и больше крепло ощущение, будто за ним следит не только проклятый модник, но и кто-то иной, незримый и очень злой. Причем способ слежки невидимый наблюдатель выбрал довольно странный. Малку казалось, что тот пялится на него сквозь пышущей яростью буркалы лучника с рекламных афиш. Глупость, конечно, однако он нет-нет, да и ловил изменение направления взгляда нарисованных глаз. Осознавал таившуюся в них ярость и чувствовал прячущийся за ним острый ум. Ведь как назло афиши эти встречались на каждом углу. Все фонарные столбы, рекламные тумбы, все обклеенное изображениями лучника, никуда от них не деться. Наконец Малк оказался рядом с нужным доходным домом. Коротко глянув на немного приотставшего модника, он свернул в темную арку, где ускорился, и скрылся за нагромождением ящиков и мусорных баков в центре двора колодца. Теперь все зависело от того, как будет действовать филер. Решится ли последовать за Малком, испугается и останется на улице, или поймет, что обнаружит, и вовсе бросит слежку. Ход за ним. Через считанные мгновения стало понятно, что преследователь не робкого десятка. Со своей позиции Малк хорошо разглядел, как перед модником сначала возник небольшой с тарелку размера малый диск, затем тот растворился в воздухе, а его создатель переложил что-то продолговатое из кармана за пазуху сюртука. И лишь после всех этих приготовлений филер направился во двор. Видя такое дело, вооружился и Малк. Вытянул из ножен клинок, перехватил его обратным хватом, а затем точно дикий зверь приник к ближайшему ящику и принялся про себя считать шаги модника. 1, 2, 3, 10, 20. Лишь когда филер, по его представлениям, достиг нужной точки двора, Малк пороховой ракетой рванул вперед. Теперь 3 длинных стелящихся шага, и вот уже он стоит перед замершим от неожиданности дворянином. Трофейный клинок секущим движением идет сначала по диагонали снизу вверх, потом с легкого разворота укол точно в центр середины груди. Попади, Малка, это верная смерть для модника. Однако убивать он не хотел, рассчитывая на появление защиты. И оказался прав. Клинок вышел точнёхонько в середину возникшего из ниоткуда алого диска, после чего Малку оставалось лишь рвануть лезвие вниз, рассекая барьер на части. Со слабой вспышкой заклинания на любого круга, а в то, что с чарами более высоких рангов получится столь же легко, Малк не верил. Распалось, и мощный взмах трости сначала выбил нож из его руки, а затем тычком вонзился в живот. Ошеломленной контратакой Малк отшатнулся, и нацеленный на чревное сплетение набалдашник на трости попал ниже. Было больно, слегка перехватило дыхание, но не более того. Малк даже смог отреагировать на это встречным ударом кулака. И сам оказался не готов к результату. Костяшки пальцев неожиданно мощно врезались в челюсть модника, едва ее не своротив, и отбросили его на несколько шагов назад. Под конец Филер даже на ногах не удержался, упав навзничь. Тем не менее, сознание сохранило и не потерял желания сопротивляться. Уже лежа на земле, даже не пытаясь встать, он полез за пазуху и принялся вытягивать оттуда нечто продолговатое. Проклятие! А ведь Малк всего лишь хотел снять защиту и хорошенько припугнуть не нюхавшего пороха щеголя страшным ножом. Как вдруг такой стремительный поворот. До валяющегося на земле противника было всего пару шагов. Однако без оружия лезть в ближний бой Малк не стал. Вместо этого он кинулся к валяющемуся у мусорного бака ножу. Поднял, развернулся к моднику и как раз успел к моменту, когда тот достал из одежды двуствольный пистолет и нацелил его на Малка. «Ты же маг, сволочь! Какой пистолет?» Едва ли не простонал Малк, резко уходя в сторону. Одновременно с этим его движением раздался щелчок байка по капсулю, бахнул выстрел, и рядом с лицом просвистела пуля. Мимо. Пространство между Малком и дворянином заволокло сизым дымом. Мелькнула была мысль воспользоваться возможностью и попробовать сократить дистанцию, но звук взводимого курка тотчас заставил передумать. Вместо того, чтобы лезть в ближний бой, Малк принялся активировать формулу искры. Проклятие! Ведь как знал, что понадобится? Хорошо, хоть после выплаты налога и подаренного чистильщику одного эрго, в резерве Малка осталась магия на одно заклинание. Иначе бы вообще беда. Инстинкт заставляет его рывком перемещаться вправо, одновременно выпуская во врага искру. Бахает новый выстрел, и пуля проходит высоко над Малком. Зато выпущенное следом его собственное заклинание попадает в левое плечо противника. Будь эти чары несколько помощнее, и была бы серьезная рана, но сейчас преследователь заработал лишь синяк и вспышку внезапной боли, которая к тому же сработала во благо модника, подстегнув его активность. До Малка донеслась площадная брань, и, судя по звукам, противник торопливо поднимался на ноги. Этого нельзя было допустить. Малк огляделся, за ручку сдернул с мусорного бака, на удивление тяжелую крышку, и, вообще говоря, он собирался швырнуть ее в модника, рассчитывая того, если не вырубить, то хотя бы отбить у него всяческую охоту вставать и сопротивляться. Однако планы пришлось спешно менять. Цветы ветают как, но Малк смог уловить краем глаза какое-то смутное движение на видимой с уличной стороны арки рекламной тумбе. Прикрылся своим трофеем на манер щита, приготовился и... Бам-бам-бам-бам! Четыре мощных удара едва не выбили крышку из его рук. Не без потрясения Малк перевел взгляд на свой импровизированный щит и с некоторым обалдением увидел торчащие из металла стрелы. Самые настоящие, ровно четыре штуки. Вот только какие-то еще подробности разглядеть не получилось. Вполне материальные на вид смертоносные игрушки принялись стремительно таять и распадаться дымом. Через мгновение в руке Малка снова была одна лишь крышка, и только вмятины на ней напоминали о недавней атаке. Пекло и все его демоны. Это чего сейчас было? Малк с опаской посмотрел на Филера, подозревая подлую атаку именно с его стороны. Однако тут также не скрывал удивления. Уж чего-чего, а появление третьей стороны в драке никто из них не ждал. У Малка мелькнула была мысль, что теперь придется драться не с одним противником, а сразу с несколькими. Не зря же атаковали именно его. Но ни в арке, ни во дворе, кроме них двоих, кажется, никого больше не было. Да какого ероха! Первым не выдержал Малк и возобновил драку, швырнув крышку в отвлекшегося противника. Железяка с гулом устремилась в голову давно уже поднявшегося на ноги модника. Тот проявил неожиданную прыть и ловко пригнулся. Крышка звякнула о стену, а Филер, вместо того, чтобы продолжать драку, вдруг развернулся и бросился на утек. С тростью в одной руке и разряженным пистолетом в другой. Разумеется, Малк помчался следом, но недруг взял с самого начала слишком хороший разгон. Когда оба покинули двор, их разделяло уже больше 10 саженей. Наверное, Малк все же попробовал бы догнать мерзавца, если бы на рекламной тумбе, на выходе из подарки, не увидел нечто такое, что заставило его остановиться. На стороне, обращенной к двору-колодцу, было приклеено сразу 4 афиши с лучником. Та же самая злобная мстительная рожа, напряженные мышцы, натянутый лук. На рисунках было все, кроме стрел. Стрелы с луков куда-то пропали, словно выпущенные в некую цель. А спустя пару ударов сердца пропали и сами афиши. Под изумленным взглядом Малка они попросту осыпались с тумбы, тонкими струйками невесомого пепла, не оставив после себя ни единого следа. «Да какого ероха!» — простонал разъяренным происходящими странностями Малк и рванул прочь. «Загадки, загадки! Как же он ненавидел загадки! Почему все в его жизни вывернуто наизнанку? Почему чем дальше он погружается в мир магии, тем более запутанным становится вокруг него клубок событий? А ведь так хотелось спокойной, беспроблемной учебы, лишенной интриг, опасностей и мистических проявлений. Так хотелось быть обычным». Добравшись до дома и желая разобраться в случившемся, он по горячим следам попытался восстановить в памяти картину схватки с модником. С чего все началось, что было на улице и во дворе, как происходила сама драка, он смог вспомнить практически все. Но объяснений по появлению таинственных стрел и их связи с афишами не нашел. Неужели он столкнулся с доселе неизвестным, во всяком случае для мага его уровня, проявлением классической магии? Или это нечто новое, далеко выбивающееся за рамки обыденности, даже с точки зрения более знающих чародеев? Ответов на эти вопросы у него так и не появилось. Зато в чем теперь Малк был совершенно уверен, так это в практически доказанном участии в случившемся демонического карлика. Любую их встречу всегда предваряло воздействие на Малка негативных аспектов пневмы. И на этот раз все прошло по тому же самому сценарию. Сначала чистильщик обуви применил артефакт, пусть со слабым, но все же заклинанием из арсенала смерти. Затем начались странности с изображением лучника, и, наконец, все закончилось четырьмя едва не попавшими в Малка стрелами. Последовательность событий говорила сама за себя. Наверное, стоило упомянуть недобрым словом свою рассеянность, не позволившую прямо в палатке юного чистильщика изгнать попавшую в организм энергию. Но Малк этого делать не стал. Потому как с каждым новым столкновением с карликом он все больше и больше подозревал, что у того есть и другие способы обнаружения Малка. И эта ошибка, даже будучи исправленной, все равно от очередного конфликта с уродцем его бы не уберегла. Гораздо важнее другое. Гораздо важнее стать тем, для кого подобные неожиданности больше не будут чем-то опасным, кто, подобно магистру Ярвоку Неистовому, станет смеяться над врагами даже под огнем картечницы. Любой, кому приходилось долго и упорно заниматься учебой, знает о моральной усталости, которая рано или поздно появляется даже у самых прилежных студентов. Справиться с этим чувством, преодолеть его всегда очень сложно, а без правильной мотивации вовсе невозможно. И вот теперь Малк, благодаря очередному нападению карлика, обрел тот самый стимул, что снова подстегнул угасший было у него интерес к занятиям. Вообще говоря, всю ежедневную практику Малк давно уже свел к некой системе. Каждые 4 дня тренировки власти, через день чередование развития резерва и скорости поглощения энергии. Если раньше и были какие-то перекусы в тренировках, то к настоящему моменту все они давно уже были выправлены. И как итог, энергетический резерв Малка уже достиг 11 эргов, а скорость поглощения выросла до половины эргов в час. Причем цифры эти были абсолютно точные. Развитие духа Малка достигло достаточного уровня, чтобы он мог более тесно взаимодействовать с зеркалом и полностью контролировать свой прогресс. Последнее было настолько удобно, что он не понимал, как маги прошлого вообще обходились без зеркал. Нет, вход во дворец духа и простейшие упражнения никаких костылей не требовали. Но остальное? Ерох, вся остальная практика без внешней помощи чудовищно замедлялась и становилась дико утомительной. Однако в этот день к наработанной схеме тренировок добавилось нечто новое. Пыл, с которым Малк взялся за занятие, разбудил в нем то, что он сам называл энтузиазмом. От теоретики, от искусств, вдохновением. И результат не заставил себя ждать. Внезапно накативший прилив ярких эмоций сначала вознес Малка в его практике на очередную вершину, затем продвинул чуточку дальше. Занимаясь он развитием резерва, и тот обязательно прирос бы на эрк, тренируя он скорость поглощения. И та увеличилась бы еще на несколько долей эрго. Но Малк сосредоточился на дожде боли, и его власть внезапно одним скачком преодолела середину красного ранга. А потом продвинулась еще чуть дальше. И он, наконец, сначала почувствовал ту самую неуловимую грань, что отделяла его от пути к вершине ранга. А потом с треском ее преодолел. Да, все это сопровождалось всплесками резкой боли, галлюцинациями и волнами нестабильности, баламутящими весь дворец дух. Да, Малк в итоге пережил несколько не самых приятных мгновений в своей жизни, но когда все стихло, когда его внутренний мир вернулся в равновесие, Ощущения от возросшей власти перевесили все остальное. «Так что, выходит, я не ошибся, когда решил не отказываться от дождя?» — произнес Малк, зависнув в центре своего внутреннего мира и довольно щурясь на испускающий ровный свет кристаллическое сердце. «Риск того стоил?» Малка охватило самодовольство, но лишь на мгновение. Внезапно пришло понимание, что только с ростом власти запущенные изменения внутреннего мира не ограничиваются. Нурзал знает, каким чувством он это ощутил. Но Малк вдруг осознал, что начали меняться и сами формулы тайной техники. Вещь, трепетно взращиваемая в ходе практики внутри духа и кажущаяся незыблемой, вдруг начала преобразовываться в нечто иное. Внешне вроде бы похоже на прежнее, но в то же время гораздо более подходящее для сопряжения с кристаллическим сердцем. И вот как объяснить уже это, Малк не понимал. Не учили такому в обществе, и в доступных для него книгах тоже не рассказывали. Причем пережитая эмоция в случившейся трансформе, очевидно, была лишь катализатором. На сам процесс она повлиять не могла. И это означало, что имелся еще какой-то фактор, влияющий на его развитие. Вопрос, какой именно? Малк задумчиво вздохнул и уже собрался было покидать дворец духа, когда из-за его спины внезапно проскрипели. «А, ничего, этому деду Бонифацию здесь нравится». Малк словно подбросил пружиной. В панике обернувшись, он мгновенно нашел фигуру того, кого здесь просто не могло быть, и прикипел к ней взглядом. Это действительно был Бонифаций. Все тот же невысокий рост, синяя кожа, фиолетовые глаза на выкат с вытянутыми прямоугольными зрачками, здоровенный крючковатый нос и жабий рот с акулими зубами. Разве что волосы на голове теперь отсутствовали, да бесформенная серая хламида сменилась ярко-алой туникой. Но это был именно тот самый карлик. «Чего? Вытаращился? Соскучился?» На этот раз не проскрипело, а прошипел уродец. «Как ты сюда попал? Во дворец духа нет хода чужим разумом», — сказал Малк напряженным голосом. «Серьезно? Так сейчас учат в школах?» — воскликнул карлик низким гулким басом людоеда из детских театральных постановок. «Этому деду такая новость нравится. Тут-то думаю, почему зеркало такое старое и дырявое? Уж ловушку было заподозрил, а тут вон какое дело. Нет хода чужим разумом». Карлик захохотал сразу несколькими голосами одновременно, отчего у Малка по спине тотчас пробежали легионы мурашек. На фоне внешне слабого и никчемного уродца даже демон, атаковавший поезд на дороге из Колхауна в Андалор, казался посланником святых. Мелькнула была мысль попробовать покинуть дворец, но Малк отбросил ее как откровенно глупую и опасную. Не он завлек в свой внутренний мир карлика, тот пришел сам. А раз так, то возврат в реальный мир будет сродни распахнутым настежь воротам в осажденный город. «Почему не бежишь? По глазам же вижу, что хочешь!» Пропел уродец и издевательски погрозил пальцем. «А?» «Вот кое-кого вышвырну отсюда и сразу следом побегу. Такой ответ устроит?» Произнес Малк со злостью. Однако карлика словами было не пронять. «Очень страшно. Этому деду нравится», — одобрил он и с участием уточнил. «Кстати, понравился мой вчерашний фокус со стрелами? До сих пор не верю, что получилось. Прямо как в старые добрые времена». Что там были за времена, он уточнять не стал, как не стал и дождаться ответа Малк. «Но знаешь первое правило хорошего фокуса?» Спросил он, сверкнув безумной улыбкой, и тут же сам ответил. «Его можно повторять неоднократно». Карлик снова зашелся в своем фирменном хохоте и картинно щелкнул пальцами. Возникшее непонятно откуда облако дыма моментально скрыло его от глаз Малка, а когда спустя несколько мгновений воздух опять прояснился, карлик оказался в компании пятерых лучников, тех самых, что были изображены на афише. Один из них, правда, выглядел каким-то слабым и ненастоящим, едва ли не полупрозрачным. Но раздался следующий щелчок пальцев, и бракованный дубль пропал. «Жаль, ты вчера увернулся», — кажется, всерьез посетовал карлик. «Тогда бы и сейчас этому деду Бонифацию точно не пришлось бы напрягаться». Пока он говорил, лучники тем временем принялись расходиться в стороны. попутно натягивая луки и прицеливаясь в Малк. И от этой их деловитой уверенности в своем праве так поступать он даже растерялся. Ерох, чокнутый карлик действительно думает, что может вести себя в дворце духа Малка, как в своем собственном. В месте, где его хозяин равен всем святым разом. Серьезно? Одним лишь своим желанием Малк сотворил для себя ростовой щит, укрепил его властью и ринулся к ближайшему лучнику. Причем бежать у него получалось так быстро, как он никогда бы не смог в реальном мире. Проклятие, да он даже летать здесь умел, что ему какие-то жалкие стрелки. Словно откликаясь на его мысли, щит начал сотрясаться от ударов, и каждое такое попадание отдавалось болью в руках Малка. Но и до врага было не такое уж большое расстояние. И вот Малк уже стоит перед лучником и бьет его созданным, как и щит, ножом прямо в грудь. Получилось до того ловко, что тот даже прикрыться не успел. Одна беда, клинок в теле также никак его не беспокоил. Он даже луком на Малка замахнулся, и это было последнее его движение. Моментально рассвирепевший Малк схватил противника правой рукой за рубаху, потянул на себя и в лицо прорычал: «Сдохни!» Одновременно с этим призывом Малк призвал и собственную власть. Сначала надавил ею на чересчур живую копию, а когда ощутил сопротивление такой же или чуть более слабой власти, то он навалился уже всей силой. В ответ моментально раздался хлопок, и лучник взорвался истаивающим в воздухе завитушками дыма. «Лорианна и все ее шлюхи!» — завопил карлик, обхватывая ладонями виски и на мгновение едва ли не сжимаясь в комок. Но момент слабости прошел быстро, и вот уже по щелчку пальцев взрывается дымом трое оставшихся лучников. А взамен них перед карликом возникает туманное марево. Но не просто кусок непрозрачной для взгляда дымки, а нечто более пугающее. Пованивающие кровью, голодом и смертью, с мечущимися внутри зубастыми тенями. Малк подобную жуть видел впервые и, честно говоря, не имел никакого желания знакомиться с ней ближе. Однако, увы, его мнение на этот счет никто не спрашивал. Лицо карлика внезапно исказилось от какой-то уж совсем запредельной злобы. Остальное же его тело вовсе поплыло, деформируясь и искривляясь. Наколдованное же марево устремилось к Малку, да так быстро, что тот даже не успевал увернуться. Все, что ему оставалось, это выдвинуть перед собой щит, охватить его целиком вниманием и максимально сильно сжать властью. Попутно подпитывая твердым, как сталь, намерением победить и жгучими, как кислота, воспоминаниями обо всей пережитой Малком боли. Но этого ему показалось мало. Своей волей он ощупал где-то на краю сознания слабо тлеющий там огонек. Причем до этой схватки Малк его не видел. После чего выдернул его на свет и впечатал в самый центр щита. Больше он ничего сделать не успел. Прячущиеся в мареве страшилища врезались в щит, и буквально весь дворец отозвался на столкновение этих двух сил. Вздрогнула земля, вокруг Малка закрутился воронкой песок, пульсирующее в небе кристаллическое сердце пустило незримую рябь, под воздействием которой начала рваться сама реальность Дворца Духа. Притом атаковавшие Малка твари никуда не делись. Они замерли в воздухе, точно курящиеся дымом, гротескные фигуры, чтобы спустя несколько мгновений осыпаться на песок дождем стеклянных брызг. Одновременно с этим раздался громоподобный треск, за спиной уже почти потерявшего человекоподобный облик карлика возник пространственный разлом, и выстрелившие из него черные щупальца затащили сопротивляющегося уродца внутрь. Провал в пекло. Во всяком случае, Малк надеялся, что мелкого ублюдка уволокли именно в пекло, закрылся. И вот так внезапно поле боя осталось за хозяином дворца. Победа? Отказываясь верить в то, что он жив и здоров, Малк, истощенный, но не сломленный, также покинул мир своего духа. Претерпел ощущение падения и мгновение полной темноты, после чего открыл глаза и осознал себя лежащим на полу в обнимку с зеркалом. Запястье левой руки неприятно саднило. Ровно там, где раньше красовался браслет Дораны, теперь и обнаружился ожог. Ни самого амулета, ни его остатков нигде не было. Все это Малк отметил как-то мимоходом, потому как все его внимание занял сизый дымок тоненькой струйкой, тянущейся из-под окуляра в зеркало Друзал. Ерох знает, как вмешавшийся в его тренировку карлик Может, и не добился своей главной цели, но мелко подгадить все же сумел. То ли по злому умыслу, то ли в силу последствий разразившейся в дворце духа драки. Но зеркало, самый ценный предмет в хозяйстве Малка, столкновение с коротышкой не пережило. И Малк сам не понял, когда яростно зашептал. «Все демоны пекла! Как так-то, Флур? Как так-то?»